Несколько минут мы просто дышим, избавляясь от пробирающей до костей влаги. Затем собираемся с силами и вылезаем из кустов на тропинку, а потом и на дорогу. Мы смотрим вниз, куда ведет зигзаг. Он по-прежнему там. Хейвен никуда не делся. «Последний рывок», — говорю я. Виола растирает себя руками, чтобы хоть немного обсохнуть, а потом, щурясь, глядит на меня. «Тебе здорово досталось, ты в курсе?» Я поднимаю руки к лицу. Глаз начинает распухать, а во рту не хватает нескольких зубов. «Спасибо», — говорю я. «Ничего не болело, пока ты не сказала». «Прости». Она немножко улыбается, кладет руку на свой затылок и тоже морщится. «Ты-то как?» «Голова трещит, но жить буду. Смотрю, тебя ничем не проймешь». Виола опять улыбается. А в следующий миг что-то со свистом пролетает в воздухе, и Виола тихонько охает. Просто ох, и все. Секунду мы молча смотрим друг другу в глаза, сверху жарит солнце, и мы оба словно чем-то удивлены. А потом я опускаю глаза. На ее рубашке выступила кровь. Ее кровь. Свежая. Льется из маленькой дырочки справа от пуговицы на животе. Виола трогает кровь и показывает мне пальцы. Тот и падает ничком. Сам, едва держась на ногах, я все-таки успеваю ее поймать и оглядываюсь. На вершине холма у самого начала дороги стоит мистер Прентис, младший, верхом на коне, в вытянутой руке пистолет. «Тот», — бормочет Виола, уткнувшись мне в грудь, — «тот, кажется, меня подстрелили». Нет слов. В моей голове и шуме нет слов. Мистер Прентис, младший, пришпоривает коня и начинает спускаться, все еще целясь в нас из винтовки. Бежать некуда. И ножа у меня нет. Мир разворачивается. Медленно и ясно, как самая жуткая боль. Виола начинает тяжело дышать. Прентис-младший едет по дороге, а мой шум взрывается осознанием, что нам конец. На сей раз мы погибли, потому что если уж мир решил тебя уничтожить, он будет пытаться до последнего. И кто я такой, чтобы это изменить? Кто я такой, чтобы помешать миру? Кто я такой, чтобы остановить конец света, если уж он собрался наступить? «Потому что ты очень ей нужен, тот», — смеется мистер Прентис-младший. Я стискиваю зубы. Мой шум вспыхивает красным и багровым. «Меня зовут Тодд Хьюитт, черт подери! Вот кто я такой, мать твою! Я смотрю ему прямо в глаза, обрушиваю на него весь свой шум, а вслух хриплю: «Будь любезен, отныне называй меня мистер Хьюитт». Мистер Прентис-младший вздрагивает. Ей-богу, вздрагивает и невольно тянет поводья, поднимая коня на дыбы. «Брось!» — уже не так уверенно говорит он, прекрасно зная, что это слышно нам обоим. «Руки вверх! Я отвезу вас к отцу!»